Свекла в апельсиновом соусе. На две порции 2 стакана измельченной вареной свеклы, 1,5 столовой ложки тертой кожуры апельсина, 1 столовая ложка лимонного сока, 1/4 стакана сливочного масла, 0,5 столовой ложки муки, 0,5 столовой ложки шерри, черный перец, мускатный орех, измельченная петрушка, соль, перец, астрологически подходящие специи. Смешать тертую кожуру апельсина, соль, лимонный сок, присыпать мускатным орехом и перцем. Добавить муку, шерри, перемешать. Выложить в чашу для варки риса и варить, помешивая, пока смесь не загустеет. 10-15 минут. Добавить масло, затем мелко порезанную вареную свеклу, посыпать измельченной петрушкой и другими рекомендованными астрологами травами.